Франциско не был в состоянии отрицать своей подписи. Но так был уверен в своей невиновности, что, наверное, знал, что при расследовании дела и клевета, и обвинения, возведенные на него, потеряют свое значение и силу. И потому для избежания неприятного столкновения он с благородным спокойствием отдал свою шпагу. «Господин герцог Валенсии, я ваш пленный. Честь моя требует, чтобы меня судили военным судом для того, чтобы разъяснилось все дело. Исполняйте ваш долг». Нарваец взял его шпагу. Для предотвращения всяких осложнений и особенно уличных беспорядков Серано, как политическому преступнику, было позволено возвратиться в Дельмонтский замок, где он должен был ожидать решения. Несколько дней спустя восстание было усмирено. Назначен был военный суд, состоявший из любимцев королевы, духовенства и Нарвайца. Суд признал восставших генералов виновными в заговоре и приговорил всех без исключения к смертной казни. Королева смягчила наказание и приговорила Серану, Орензе, Мессину, Росе де Олану, Милану дель Боше и Орибе к ссылке на Канарские острова на 10 лет. Глава 18. Последний час Жозе. Когда герцог де ла Торре получил из Мадрида известие о приговоре его к ссылке, что было сделано по закону, которого никто, кроме королевы, не мог изменить, им овладела глубокая грусть. Не успел он соединиться со своей Энрикой, как опять ему надо было покинуть ее. Он сделался жертвою мошеннического поступка, зачинщика которого он не знал и не хотел знать. Это предательство было так низко, что он не мог ненавидеть своих коварных врагов, а только от души презирал их. Он даже не мог верить в таких мошенников, которые так низко и нагло употребили во зло его подпись. Одна мысль о таком страшном обмане приводила его в раздражение. Серен узнал, что не Нарвайц руководил этой жалкой местью, а что ей оказывали покровительство в высших сферах, и мысль эта мучила его не ради себя самого, а ради своего прекрасного отечества, находившегося в крайней опасности. Когда Франциско сообщил эту печальную новость Энрике, она сперва была поражена его словами и слушала со слезами на глазах, но потом скоро собралась с духом. «Я поеду вместе с тобою», — сказала она, радостно обнимая своего мужа, как бы не желая отпускать его. — Возьми меня с собой, мой Франциско, и тогда ссылка твоя не будет для тебя несчастьем. — Дорогая моя Энрика, — сказал тронутый ее словами герцог, поцеловав жену, — цель всего этого плана состоит именно в том, чтобы мы с тобой расстались. Нас хотят разлучить силою, так как ты теперь принадлежишь мне. Ссыльный не имеет права брать с собой своей жены. Франциско, мой Франциско, это невозможно, этого нельзя требовать, но это так. Ты забываешь, что генералов и меня сажают в крепость, куда надо идти одному. Из опасения, чтобы в здешних тюрьмах не вспыхнуло восстание, когда нас посадят туда, нас отсылают на отдаленные острова. «В тюрьму!» — медленно повторила Энрик. «Да, иначе нельзя назвать».